Глава 11. «Гони, Бёрк, гони!» — заорал Джентри, надеясь, что завывающий в ушах ветер не успеет унести все слова. Но Бёрк, увидев то, что увидел старший инспектор, и так все понял без слов. Триган едва не встал на дыбы, тонко и злобно завизжав покрышками, и в самый последний момент смог уйти с линии обстрела, как сумасшедший, проносясь вдоль тротуара и напирая на мешающий дальнейшему проезду мчавшийся впереди паромобиль. Затаившийся в чреве кузова, тускло блестевший вороненой сталью шестиствольный пулемет тут же ожил, зарычал, затрясся, и приводимые в движение электричеством стволы с яростным жужжанием крутанулись, выплевывая сноп крупнокалиберных пуль. Чуть сместив корпус и вскинув револьверы, Джентри начал стрелять практически одновременно со жмущим на гашетке добермана человеком. Но если его пули лишь с яростным визгом рикошетили от толстостенных железных листов грузового отсека тягача, то исторгаемые пулеметом заряды наносили Королевской улице сокрушительный урон. Длинная ревущая очередь вдребезги разнесла витрину сверкающего стеклом магазина готовой одежды, превратила в крошево уличную беседку и снесла притулившуюся у обочины водяную колонку. Вверх тут же ударил отливающий синевой фонтан кристально чистой холоднющей воды. Посеяв раскаленную смерть, пулемет заглох. Триган вырвался из зоны обстрела, а пыхтящий работающим на износ котлом тягач отстал. Снующих по тротуару горожан как ветром сдуло. Раздались панические крики. Люди бросились кто куда. И только по счастливой случайности обошлось без жертв. Ни одна пуля не нашла свою цель. Не иначе, как божье провидение. Но всю дорогу так продолжаться не может. При подобной плотности огня хоть кого-нибудь, но невидимка, а в том, что управлялся с пулеметом именно знаменитый террорист, Джентри не сомневался. Обязательно пристрелит. Джейсон с проклятиями опустил револьверы. Ветер трепал его волосы и наотмашь бил в глаза. Он так и не успел рассмотреть стрелявшего. Скрывающийся внутри прущего на всех парах за ним грузовика на долю секунды предстал перед старшим инспектором темной нечеткой фигурой. Да ну их к дьяволу! Ведь наверняка невидимка позаботился о том, чтобы скрыть свое лицо. Бёрк, цедя сквозь стиснутые зубы отборные ругательства, безостановочно давил на клаксон. Паромобиль послушно трубил, призывая впереди бегущие экипажи посторониться. До выезда на площадь осталось совсем чуть-чуть, но именно этого чуть им могло и не хватить. Если управляемый отмороженными на всю голову бандитами грузовик их нагонит и притрет к обочине, то плохо дело. Созданный для гоночных трасс триган умоляюще подвывал, словно упрашивая дать ему простор, где он уж точно показал бы, кто здесь самый-самый. «Ну же, твою мать, ну же!» Бёрк затравленно оглянулся. Проклепанный железный колосс приближался, чадя как самый прожорливый паровоз, игулка грохоча приводными механизмами. Опрокидывая могучей грудью попадающиеся на его пути паромобили, грузовик неотвратимо настигал их. Бёрк нервничал, а его начальнику, старшему инспектору Джентри, судя по сосредоточенно непроницаемому лицу, было хоть бы что. Или у Джентри и впрямь стальные нервы. Или ему известно намного больше, чем Бёрку, и все не так очевидно, как кажется. Проклятье! Крейг высунул из укрытия голову, обнимая чемодан, как влюбленный жених новоиспеченную невесту. Я уже право и не знаю, а точно ли им нужно мое изобретение целым и неповрежденным? Да от одного точного залпа наш игрушечный паромобильчик разлетится на запчасти. Из чего стреляли эти идиоты? Скройтесь с глаз моих! Гаркнул Джентри, пользуясь временной передышкой и перезаряжая оружие, что было совсем непросто, учитывая, что он стоял в несущемся по улице паромобиле с откинутым верхом. Секунды передышки таяли с катастрофической скоростью. Взбесившийся, словно ужаленный под хвост мамонт, громадный тягач уже почти догнал их, выдавая совершенно невероятные для своих габаритов 60 миль в час. Джентри он показался великаном-пастухом, планомерно загоняющим свое стадо в отведенное для него стойло. Вот только в самом стойле их ждал не корм с водой, а остро заточенный нож. Можно подумать, что-то изменится, если я спрячусь. Прошьет на вылет за милую душу. — буркнул под нос Гордон, тем не менее следуя недвусмысленному приказу полицейского. Взведя курки, Джейсон наклонился к залегшему между сидений ученому и прокричал прямо над ухом. «Если вы еще питаете какие-то радужные иллюзии, мой вам совет — выбросьте свой чемодан к чертовой матери. Вы же видите, что они идут до конца, и ваша жизнь, как таковая, не стоит и гроша». «Ни за что!» — в тон инспектору ответил Крейг, надрывая связки. «Я лучше умру, чем...» «Большей глупости в жизни не слышал!» — раздраженно сплюнул инспектор, выпрямляясь. «Чокнутый недоумок!» Расшвыряв мешающие ему моторные экипажи, как терьер-крыс, грузовик вновь поравнялся с улепетывающим во всю доступную прыть триганом. За лязгающей громадой грузовика тянулся шлейф угарного черного как смоль дыма. «Должно быть, эту копоть видят и с восточной стороны Магны», — подумалось Джентри. Чтобы выдержать эту сумасшедшую гонку, кочегар огромного парового монстра должен вкалывать, как заведенный, натирая мозоли черенком лопаты и срывая спину. А топка их котла должна пожирать уголь с прытью изголодавшегося нищего. «Бёрк!» — заорал Джентри, начиная пальбу по грузовику. Водитель послушно сбавил обороты, и триган тут же снизил скорость. Тягач моментально оказался на целый корпус впереди, и выпущенная из взревевшего добермана пулеметная очередь опять ушла мимо цели. Оставалось только возблагодарить Бога, что у пулеметного расчета был достаточно ограниченный угол обстрела. Того мимолетного мига, что чудовищный грузовик находился на одной линии с ним, находясь под прицелом шестиствольного смертоносного агрегата, Джентри хватило, чтобы рассмотреть и вторую фигуру, расположившуюся рядом с установленным на подвижной станине пулеметом. Что и неудивительно, для управления таким оружием, как доберман, в условиях реального боя второй человек обязательно необходим. Подавать снаряженные патронами короба, следить за электрическим питанием, крутить ручку привода вращения стволов, если это самое питание отсутствует. К сожалению, в их случае пулемет был подключен к выносному аккумулятору, что в разы увеличивало его скорострельность, а воздушное охлаждение не давало стволам перегреться, и поэтому засевшие в кузове ублюдки могли поливать их огнем сколько влезет, пока не закончатся боеприпасы. Смертоносный каскад крупнокалиберных пуль посеял в стене расположенного напротив дороги кирпичного дома целую россыпь дыр. С отчаянным дребезгом разнес окна. Выбил в тротуаре дыры размером с кулак и буквально разрезал пополам припаркованные у обочины старенький паромобиль. Тонкий металл кузова оказался бессилен перед свинцово-стальным шквалом ураганного огня. И опять без жертв. Запрудившие в этот утренний час Королевскую улицу люди наконец-то смекнули, что следует держаться от проезжей части и примыкающего к ней тротуара подальше. Джентри ответным огнем уже в заднюю часть вырвавшегося вперед грузовика лишь выбил несколько снопов искр. Против этого железного монстра револьверы были бессильны. Некоторые пули все же пронзили стенки грузового отсека, но прицельность оставляла желать лучшего. Из такого крайне неудачного и неудобного положения попасть в невидимку с подельником было бы огромной удачей, одним шансом из тысячи. Но у Джентри не было столько патронов и времени. Так огромный паромобиль не одолеть. У него был бы шанс остановить его, пробей он защищавшую силовую установку кожух. Но тот был сварен из исключительно толстых, грубых листов железа. Оставалось одно — попытаться застрелить водителя или кочегара. «Хитрый маневр, черт возьми!» — одобрительно вскинул большой палец Крейг. «И почему мы раньше им не воспользовались?» «Сзади напирало слишком много экипажей, но сейчас позади нас достаточно свободного пространства. Этот бегемот всех распугал. Так почему же мы не развернемся и не смоемся отсюда к чертовой матери?» — изумился ученый, опасливо приподнимая голову. «Пока этот крокодил развернется, мы уже будем далеко». «Не все так просто, мистер Крейг», — сузил глаза Джентри, глядя на замедляющий ход грузовик. «Всему свое время». Гордон весь переменился в лице. У него мелькнула одна дикая, совершенно невероятная мысль. «Во имя святых мощей, что вы задумали?» — побледнел он. Но Джентри уже не слышал его в шуме сходящей с ума королевской улицы. Все внимание старшего инспектора приковал громыхающий железным камнепадом ревущий грузовик. Джентри встал в полоборота к приближающемуся гиганту, уперевшись коленями в переднее сиденье. Бёрк наращивал скорость, а тягач, наоборот, сбрасывал. И до момента, когда они опять сойдутся бок о бок, оставались считанные ярды. «Шеф, сейчас мы выскочим на площадь!» прокричал, предупреждая Бёрк, ожесточенно таращись сквозь лобовое стекло на вырастающий прямо по курсу монолит огромного семиэтажного здания постройки времен короля Георга, напротив которого и раскинулась просторная, имеющая форму круга, площадь. Здесь дорога плавно поворачивала и далее следовала сразу в трех направлениях. Они на всех парах неслись по центральному, а уцелевшие под громадными колесами грузовика экипажи, достигнув площади, во всю прыть удирали по боковым ответвлениям, вливаясь, соответственно, в 42-ю и 44-ю улицы. Раскинувшееся, насколько хватает глаз, огромное, выстроенное из замшелого древнего камня здание, увенчанное многоуровневой черепичной крышей, раньше служило одной из резиденций правящей династии. Нынче же в нем располагался городской попечительский совет. Целое скопище отъявленных дармоедов, вынужден был признать Джейсон. К парадному входу вели бесконечные ступени. На улицу смотрело неисчислимое количество стрельчатых окон. Здание впечатляло. Поддерживающие выдвинутые фронтоны, мраморные колонны, выступающие контрфорсы, надраенные до блеска водостоки и вяло трепыхающиеся на шпилях государственные флаги по соседству с начищенными флюгерами. Радостно завыв, триган пулей влетел на свободное пространство, тут же с протяжным визгом закладывая крутой вираж и уходя из-под обстрела. Тяжеловесный, клокочущий со свистом вылетающим паром, и немилосердно чадящий грузовик опоздал на несколько секунд. Махина прогрохотала по брусчатке, стараясь идти в притирку с юрким паромобилем, но Бёрк успел увести триган в сторону на безопасное расстояние. Из распахнутого грузового отсека тягача раздался душераздирающий треск. Доберман отрыгнул очередную порцию свинца. Трассирующие очереди прошли позади и чуть выше тригана. Джентри ничком бросился ниц, прижимая к полу пытающегося поднять голову ученого. Крупнокалиберные пули рассерженными шершнями пронеслись над ними, смачно влипая в стену старинного здания. «Ба-ба-ба-ба!» Пулемет вел свою угрожающую всему живому трескотню, разрывая воздух смертоносным дождем. Несколько пуль вспороли ступени, отколупывая огромные куски камня. Еще с десяток угодили в дорогущую карету черного лакированного дерева, запряженную четверкой белоснежных рысаков в черной сброе и наглазниках. Очередь из пулемета 50-го калибра разнесла деревянный кузов кареты в щепки, как карточный домик. Не своим голосом заржавшие лошади, обезумев от страха и ужаса, засыпанные обломками кареты, дружно встали на дыбы и рванули прочь, волоча за собой переломанное дышло. Обалдевший от подобного казуса, закутанный в непромокаемый плащ кучер, оказался на земле, поверх груды обломков, судорожно сжимая в одной руке кнут, а в другой надкушенный бутерброд. Джентри снова выпрямился и тут же принялся палить по оказавшемуся за спиной грузовику. Теперь тот представлял из себя отличную мишень, и помимо всего прочего, Джентри не опасался, что его пули заденут еще кого-нибудь. Площадь, не считая припаркованных возле здания транспортов, словно вымерла. Но это ненадолго. Инспектор не сомневался, что к ним уже со всех концов города спешат свободные патрули и констебли. Ну а там и за праздными зеваками не заржавеет. Не всем хватит ума сидеть за запертыми дверями и не высовывать носа. Револьверные пули вгрызлись в носовую часть грузовика, расписав кабину дырками и выбив боковые стекла левой двери. Все-таки позиция оказалась не настолько хороша, как изначально показалось Джентри. Стрелять приходилось немного наискосок. Оба паромобиля непрерывно двигались, и лобовое стекло тягача постоянно уходило с линии поражения. Тем временем площадь немного ожила. Из заглушенных паромобилей и конных экипажей с воплями вылетали водители и кучера, бросая все на свете и убегая по ступенькам вверх, к парадному входу здания. В окнах начали мелькать изумленные творящимся снаружи безобразием лица. Наверняка в ту же самую минуту уже делались важные звонки и предпринимались все меры для пресечения разыгравшейся на площади вакханалии. Да, полиция определенно была не за горами. Триган заложил очередной крутой вираж, пробегая по периметру площади и идя на второй заход. Огромный грузовик был намного тяжелее и неуклюжий, и совершенно не приспособлен для подобных поворотов. Но габариты и чудовищная масса делали свое дело. Не став бегать за шустрым паровым экипажем по кольцу, грохочущий, как бронепоезд, тягач просто-напросто срезал угол и, развернувшись прямо напротив бывшей резиденции правящих королей Андеры, помчался на перерез. Разумеется, во время разворота колосс своим кузовом играючи смел два крайних паромобиля представительского класса, сплющив их, как консервные банки, и задел еще одну карету, вырвав заднюю ось, из-за чего карета грузно бухнулась на багажное отделение, ломая рессоры и задирая вверх дышло. Бедные коняги прямо-таки взвились, молотя воздух копытами и оглашая окрестности отчаянным ржанием. Пролетев середину площади, безжалостно кромсая ободами гигантских колес аккуратно уложенную плитку, грузовик взял влево и снова ожил пулемет. Пули застучали прямо перед колесами, едва успевшего затормозить тригана, выбивая искры и кроша древнюю синшельскую плитку в пыль. Подвергшийся массированному обстрелу паромобиль тут же взял назад, но одна пуля все же успела зацепить его, со звонким лязгом оторвав кусок хромированного бампера. Колеса тригана бешено закрутились в обратном направлении. Бёрк, не глядя, подал машину назад, спасая всех, кто в ней находился, от целого роя просвистевших прямо перед лобовым стеклом пуль, на сумасшедшей скорости улетевших с площади и раздробивших в куски установленный на перекрестке мраморный памятник Герману Лавалью. «Бёрк, делай крюк и иди ему прямо в лоб, не сворачивая!» Пригнувшись к вцепившемуся в баранку подчиненному, проорал Джейсон. Бёрк на миг обернулся. Его усы окончательно отклеились и отпали. Лицо констебля было белее молока. «Я сниму водителя, и их песенка будет спета!» «А если этот ублюдок не свернет?» «А он и не свернет! Он просто переедет нас нахрен!» «Не бери дурных мыслей в голову! У тебя есть неплохой шанс заработать себе повышение!» Крутанувшись и повернув автомобиль лицом к завершающему разворот в их сторону громадному грузовику, Бёрк простонал. «Покойникам чины без надобности! Будь оно все проклято! Вы все же хотите взять невидимку? Вот что вы задумали! И вы хотели сделать это с самого начала, используя меня как наживку!» Из взобравшегося на пассажирское сиденье ученого так и изливался праведный гнев. Придерживая одной рукой норовящую слететь с головы шляпу, Крейг обвиняюще завопил. «Что все это значит, мистер Джентри?» Джейсон, взяв перезаряженную гидру двумя руками, пожал плечами и уверенно, не раздумывая, произнес. «В свою защиту скажу, что придумал это только вчера. Ничего личного, мистер Крейг. Просто поверьте мне!»